Глава 24. Нет! Мой вопль разнесся в полной тишине, и все неодобрительно глядя обернулись ко мне. Слава богам, маг, получив зверский удар, отреагировал мгновенно, и мне не пришлось долго удерживать две сотни упершихся в меня недоуменных взглядов. Я потыкал пальцем в сторону храма, и все моментально развернулись туда. Не зная, что сделал маг, но широкий круг, с бурлящей в нем стихийной энергией, начал двигаться по кругу. И не просто двигаться. Разделившись на три части, они пошли в противоположные стороны. Тонкие мотки, перекинутые через эту преграду, также разделились, расходясь в разные стороны и разрушая единственную дорожку к храму всех стихий. На моих глазах среднее кольцо огненной стихии плыло в водную, и к небесам взвились струи перегретого пара. Воздушный вихрь наклонился, подхватив летающие в воздухе камни, и загудел, разгоняя их в своем нутре, будто в центрифуге. Гоша, очутившись в резко сузившемся пространстве, взревел, когда наехавший каменный участок соскреб с его неслабой талии кусок пылающего огня и запустил во врага еще один гигантский фаербол. Тот, ударившись о защитную сферу мага, отрикошетил в сторону и взорвался пламенным фейерверком чуть ли не в километре от земли. Я на это уже не смотрел, несясь наперерез уезжающему от нас Гоше и на ходу вопя приказы. «Пофиг, план 4! Прощай, наш дом лесный клан Лид! Мы отступаем! Дебил, план 4, а не один! А, сейчас!» Краем глаза я заметил начало зарождения гигантского вихря, вызванного пофигом, и успокоенный нырнул в объятия ожившего пламени. Элик, добытый из огненных элементалей, добавил к щиту, блокирующему 99% урона от огня, еще 0,9%, и пылающие руки Гоши показались мне мягкими облачками, подхватившие меня в прыжке, в единый миг вознесший меня на высоту 10-этажного дома и швырнувшими через преграду из крутящихся магических колец. «А-а-а, сука!» Судя по моему боевому воплю, всем стало понятно, что все движется четко по плану, иначе я бы выразился пожестче. Впрочем, часть моих потенциальных слушателей сейчас вопила не менее неистово. Пока булыжники мостовой не приняли меня в свои каменные объятия, я успел заметить, как вызванный пофигом смерч сосал в себя всю толпу гномов вместе с Добрыней и, загнувшись, швырнул их через то же препятствие, что сейчас преодолевал я. Вот только, в отличие от меня, их ждала не булыжная мостовая, а новый смерч, который поймал их и легонько отпустил на землю. Ладно, у меня тоже есть защитное поле, поставленное баферами, и недавно выученное заклинание «Пёрышко». Оно не прокачано, но немного смягчит мое приземление. Ага, зря я так подумал. Приземление получилось настолько жестким, что в голове у меня все перемешалось. Но, несмотря на это, рассиживаться на месте я не стал. Врубил невидимость и, шатаясь как пьяный, рванул вперед к единственному укрытию в этом месте, подножию концентрической лестницы, у подножия которой были установлены небольшие постаменты с водруженными на них скульптурами тех же тощих магов. Естественно, я не собирался в одиночку мчать вверх по лестнице навстречу бушующему магу, а он, к сожалению, начал бушевать. Активизированный им смерч наконец раскрутился до сверхзвуковой скорости и разродился, атаковав приземлившихся на площади гномов. Булыжник в десяток тонн весом ударил не более чем в 5 метрах от начавшего строиться отряда, разлетелся на сотни осколков и буквально смел начавших строиться гномов. Те вроде начали шевелиться, но сколько еще им понадобится времени, чтобы очухаться, неизвестно. Да еще надо дать время переправиться остальным, так что мага надо как-то отвлечь. Смерч на той стороне уже изогнулся, готовясь забросить сюда еще один отряд. Да и чокнутые эльфы скакали с одного пролета моста на другой. Стоило им сблизиться во время движения, прокладывая себе дорогу на площадь, но мне надо было дать им хоть немного времени. «Абрам Моисеевич, передайте отрядам птичников, вперед!» Многие из так называемых птичников к птицам имели мало отношения, но владели летающими петами, типа птерозавров, которые сейчас кружили на большой высоте над храмом. Миг, и они начали резко снижаться. Еще миг, и один за другим в мага полетели бутыли со взрыв с зельями. А сами петы, не приближаясь к противнику на расстояние выстрела, устремились на временную базу для дозаправки. Одновременно с этим Гоша швырнул еще один фаербол. Тот снова отрикошетил, и в этот раз взорвался, ударившись в ступени храма. Взрыв эликсиры рикошетить не стали, лопаясь на поверхности защитного поля, расцветая бутонами взрывов и растекаясь по едва видимой поверхности пламенеющими кляксами, прожигающими себе дорогу к телу мага. Это его отвлекло. Вихрь еще раз швырнул пару каменюк, начисто разнесших высевшуюся надо мной скульптуру, отдав меня целым потоком обломков и накрыв тучей пыли, а затем успокоился. Маг воздел руки к пожирающему магию пламени и в него словно ветер сквозь защитное поле ударил. Похожие на потоки лавы пятна зажигательной смеси сорвало с купола, разбрызгивая веером пламенеющих брызг по всей лестнице. Секунда, другая, третья, и купол снова чист. 3 секунды. Это вроде немного, но за это время все поменялось. Смерч перебросил на этот берег еще один отряд, а за соседней скульптурой открылся портал, и из него посыпали эльфы. «Яра, какого хрена? Мы же договорились, что ты сюда не полезешь». «Без моего умения портал сюда не открывается», — пожала плечами принцесса. «Тем более здесь сейчас начнется самое интересное». «Марана, тебя побери», — прорычал я. «А твое умение не сможет закинуть меня внутрь его пузыря?» Я ткнул концом глефа в сторону мага. Яра только покачала головой. «Нет, я пробовала. Огонь!» Последний приказ ко мне не относился. Дождавшись, когда и их скульптура взорвется каменными осколками, они единым движением поднялись, пуская в мага десяток стрел. За все наше совместное путешествие я не видел, чтобы они использовали такие стрелы. Одни из них сверкали так ярко, что смотреть на них было больно, другие были чернее безлунной ночи, третьи оставляли за собой такой густой инверсионный след, будто к ним была привязана дымовая шашка, исходящая густым фиолетовым дымом, в клубах которого то и дело поблескивали золотые искорки. Попав в первый слой защитной сферы, стрелы не остановились, лишь замедлились, прорывая оболочку и вдавливаясь внутрь нее, словно упругое желе, быстро наполняя внутреннее пространство разноцветным дымом, сквозь который проглядывала ярко засветившаяся фигура мага, а затем все это рвануло. Первый защитный кокон с нестерпимым звоном разорвало на 1000 кусочков, и находящаяся в центре всего этого фигуру мага скрутила чуть ли не штопором. Впрочем, под первой защитной оболочкой у него оказалась вторая, и очухался он довольно быстро. Я только успел выпрыгнуть из-за постамента, как он разогнулся, недобро на меня зыркнул и взлетел повыше, что-то неистово вопя. Небо вмиг почернело, погружая всю площадь в багровый сумрак, а в следующий миг клубящиеся тучи прорвало, и в землю ударил неистовый огненный ливень. Эх, вот это удача! Собираясь сюда, мы изначально не рассчитывали на то, что сможем спокойно пробраться на площадь через перекинутые мостки. Полоса препятствий в зоне стихии Земли с первого взгляда была самой простой для преодоления оной, поэтому и самой подозрительной. В итоге мы решили выбрать самый неожиданный участок с неистово бурлящей магией огня. И в итоге сейчас именно на эту стихию у всех были навешаны щиты, снижающие урон на 99%. Да к тому же огонь стал просто сплошной стеной, скрывая наше передвижение от неистового мага. «Буренка фас!» — заорал я, выскакивая из-за постамента и чувствуя, как огненные струи стекают по моему телу теплыми потоками, заливая ступени бурлящим, остро воняющим серой озером. Иринка вздрогнула всем телом, отодвигаясь подальше, а мимо, злобно зыркнув на меня черным глазом, промчалась наместница, по черным бокам которой стекали целые огнепады, исчезая с поля зрения буквально в паре метров. Я рванул следом, радуясь, что бой проходит на лестнице, а не на ровной площадке, где я моментально бы потерялся. А сейчас мне и надо было что скакать вверх по ступеням, в надежде, что к тому времени, когда я доберусь до врага, мой пет будет еще жив, и я не окажусь с ним один на один. Пет был жив. Через миг я выбрался в свободную от огненного ливня зону и успел увидеть, как наместница взвилась в воздух в невероятном прыжке и цапнула взлетающего мага за ноги, и тут же врубила все свои ауры, наводя на окружающих прямо-таки вещественный ужас. Маг, несмотря на защитную ауру, затрясся, будто его высоковольтный лэп шадарахнуло. Он в ужасе расширил глаза и завалился на ступени. Моя призванная буренка воспользовалась этим, перехватилась, впиваясь в грудь мага, и начала активно жевать издыхающее защитное поле. Я был уже в 3 шагах от них, когда маг справился со своими тайными страхами, и голову наместницы окружила посверкивающая сфера. Она моментально закружилась вокруг своей оси, увлекая за собой голову моего пета. Глаза наместницы удивленно выпучились, а затем голова с хрустом ломающегося позвоночника резко развернулась на 180 градусов. Но сфера на этом не успокоилась. Все ускоряясь, Она завертела голову до тех пор, пока мышцы и жилы на ее шее не стали рваться, и голова не оторвалась полностью, а тело не завалилось на своего убийцу, заливая его сильнейшей кислотой. Я едва успел отскочить в сторону, но и там меня обдало веером все прожигающих капель. Мое защитное поле будто языком слезало, впрочем, как и поле неугомонного мага. Он, шипя и пузыряясь, начал подниматься над землей, когда его череп пробил еще десяток непростых стрел, обрывая его долгий жизненный путь. Поздравляем! Вы убили высшего мага стихий, уровень 300, 3 из 6. Не знаю, сколько я простоял, тупо разглядывая упавшее тело. Наверное, недолго. Но когда я оторвал от него глаза, рядом уже оказалась большая часть нашего отряда. Пофиг поскреб свой подбородок, где начала пробиваться пара хилых волосков, и, думая о чем-то своем, пробормотал. Не, маг, какой бы он ни был крутой, один против дамагеров не тянет. Им бы, кроме магии, еще армии танков озаботиться. Вот тогда с ними было бы тяжело справиться. Небо потемнело, закрывая встающее над храмом солнце и открывая нам обзор на тройку магов, спускающихся с крыши колоссального здания к его подножию. А затем захрустело, и десятки каменных изваяний, окружающих весь храм, зашевелились и начали соскакивать со своих постаментов, скорым шагом направляясь в нашу сторону. Все обернулись, злобно глядя на стушевавшегося мага. «А что я? Я просто так предложил». «Да чтоб тебя!» — сплюнул я. «Гномы, строй! Пробиваемся вниз!» Да, как ни странно, я приказал отступать, ибо что-то мне не улыбалось оказаться зажатым между тройкой магов и несколькими десятками оживших скульптур. Можно было, конечно, рвануть на магов в попытке убить их по-быстрому, да что-то мне мало верилось в такую возможность. А внизу мы, по крайней мере, сможем опять перебраться через полосу стихийных препятствий и, растянув преследователей в цепь, попытаться их уничтожить по одному. Стоило мне так подумать, как крутящиеся полосы пошли волнами, поднялись, приобретая объем, превращаясь в кольца бурлящей стихии. Затем три полосы превратились в 9, часть из которых поднялись до самого зенита, окружая храм крутящейся и извивающейся защитой. Я будто оказался внутри гигантского гироскопа. Летевшие до этого с той стороны катапультные ядра, которые уже разбили одну из фигур и отломили ногу другой, перестали простреливать на территорию храма. Единый миг мы остались без поддержки артиллерии. Придется уходить порталами, хотя их и так кот напла... Поздравляем! Битва за храм всех стихий перешла в финальную фазу. Количество участников ограничено теми, кто на данный момент находится внутри сферы отрицания. Доставка подкрепления невозможна. Работа свитков, амулетов, заклинаний и умений телепортации не действует до конца битвы. Награда победителям. Возможность использования храма всех стихий на нужды вашего клана. Проход к исполнителю желаний. Изучаемый свиток древнего телепорта. Сука! Я на миг остановился, вытирая выступивший на лбу пот. Сука, не ройте дятлам яму! Для дятлов это окоп! Ладно, хотите по-плохому? Будет по-плохому. Ближайшие ожившие скульптуры были уже в десятки метров от нас, когда, завывая пикирующими бомбардировщиками, на них рухнули наши летающие петы, сбрасывая очередной взрывоопасный груз. Я метнулся за строй гномов, и через миг мир сотряс оглушительный грохот. По щитам забарабанили каменные осколки, а еще через миг я вновь выскочил вперед огромными прыжками, приближаясь к покалеченным скульптурам. Справа от меня мчалась Яра. Слева на своем облезлом медведе несся абордажных дел мастер с огромной секирой наперевес. Но первым до противника добрался Добрыня. Гномы вдарили по ступеням своими молотами, передавая ему свой импульс. А этот импульс от десятков край прокачанных молотобойцев, я вам скажу, это совсем не то, что передавали мы, долбя по земле, то бедренной костью, то старым ржавым молотком. Добрыню просто швырнуло на десяток метров вперед. Его адамантовый молот на лету раскалился до красна, и когда тот врезался в грудь первой скульптуре, тот даже не заметил препятствия, превращая ее в кучку гравия, походу еще снося второй скульптуре нижнюю челюсть. Абрам Моисеевич взмахнул секирой. Что он собирался сделать каменюке призрачным оружием, я не понял. Но после удара мне стало все ясно. Получив сильный удар посохом, он, в свою очередь, обрушил свое оружие на скульптуру. И произошло невероятное. Каменюка застыла в неустойчивой позе, а из ее спины ударом вырвала призрачную фигуру, кубарем покатившуюся вниз по ступеням, которую тут же перехватил медведь нашего связного и начал трепать ее, как знаменитый тузик небезызвестную грелку. Хм, там что, внутри призрак сидит? Посмотрим. В ближайшую скульптуру полетел бутыль со святой водой, заставив ее дергаться, будто ее током шандарахнуло. И она тут же замерла, когда Яра бросила на нее заморозку. Еще через миг я спиной перескочил пяток ступеней, проскользив у статуи меж ног и туда же воткнув острие своей глефы. Яра взлетела в воздух, проскользнув меж лап статуи, приземлилась у нее на плечах, приставила к ее горлу свои парные кинжалы, одним движением всего тела отсекая каменную башку, будто она была сделана из мягкого сыра, и тут же оказалась возле меня, помогая подняться с обледеневших ступеней. Тут до нас добрался сразу десяток этих тварей, показывая, что они не ходячие манекены для отработки ударов. Были они не шибко шустрыми, но удары у них были просто убийственные. Взмах кулака, и седобородый гном в облаках деревянной щепы, оставшийся от щита из моренного дуба, улетает на 5 метров назад, заливая ту самую бороду потоками крови, хлынувшей изо рта и носа. Удар, и Добрыня сгибается, а на его несокрушимой броне появляется внушительная вмятина. Пинок и подвернувшийся под ногу боевой гоблин улетает, 2 едва скрепленными кожей безжизненными половинками. Птер 150 уровня спустился слишком низко и был разрублен одним ударом, подпрыгнувший на месте скульптурой. Одновременно с этим кружащие вокруг храма кольца элементальных сил перешли к следующей фазе своего существования, и эта фаза мне не понравилась. Одно из колец полыхнуло, огненная его часть бурлила, орошая поле боя миллионом пламенных лепестков, которые, долетев до нас, обжигали, проделывая дыры в плащах и оставляя подпалины на броне. Те, что не попали на нас сразу, пару мгновений потрепыхались на земле, превращаясь в пламенных мотыльков, взлетели, шустро мелькая алыми крылышками, и бесцельно запорхали в воздухе. Бесцельно-то бесцельно! Но стоило задеть их, и подпалины получались не хуже, чем от небольших фаерболов. Водяные участки разродились дождем, который, долетая до нас, превращался в сосульки. Их подхватывали небольшие смерчи, во множестве родившиеся на ступенях храма. Они швыряли их целыми горстями нам в лицо, вместе с булыжниками, которые также начинали сыпаться на нас с небес. Пока еще это не стало большой проблемой, но обеспечило нашему отряду беспрерывное ухудшение здоровья, ибо у всех, кроме гномов, естественная регенерация с этим не справлялась. Начали вспыхивать сферы лечения. Но все это было детские балости, ибо главная ударная сила противников еще не вступила в бой, а мы уже начали проигрывать. Тройка магов не спеша левитировала в нашу сторону, но часто останавливалась, чтобы отбить очередную атаку. Атаковали Гоша и Зёма, до неприличия накачавшейся родной энергией. То взлетая к небесам, то ныряя под землю, швыряли в тройку гигантские фаерболы и усыпанные шипами булыжники. Те почему-то не отвечали элементалю и голему, ограничиваясь лишь поднятием защитных щитов, а когда те оказывались вне прямой видимости для атаки, продолжали спускаться вниз. И когда маги начнут, то нам будет плоховато. Придется использовать все козыри, что есть. «Гаврюша! Фас!» Мой негромкий крик привел к неожиданному результату. Трюхлявый пень, непонятно для чего принесенный сюда эльфами и сейчас без дела валяющийся около сферы отрицания, поднялся над землей и, резко ускоряясь, полетел вперед, устремляясь спиной забирающимся на лестницу каменным воинам. Пару секунд, и он врезался в тыл одного из оживших бойцов. Треск, взрыв и груда брызнувших во все стороны обломков. Воздух вокруг пня замигал, иллюзия спала, и разгневанный трицератопс помчался дальше, сбивая статуи, как кегли, засыпая все пространство колючим каменным крошевом. «Отлично! Пошла жара!» И тут маги вступили в дело. «Осторожней!» Я схватил Яру за пояс, отшвыривая ее в сторону и покатившись с ней в обнимку вниз по ступеням. А туда, где мы только что были, с верхушки храма ударил гудящий ослепительный луч, плавя в каменных ступенях извилистую траншею. Расплавленный камень брызнул во все стороны, но, слава богам, луч не пошел за нами, а метнулся в сторону, ударив прямо по спине Гаврюши. Надетая на него эпическая экипировка моментально раскалилась до красна. А вот установленная наверху катапульта вместе с бригадой гоблинов-заряжающих в единый миг превратилась в пар и осыпающийся на землю легковесный пепел. Гаврюша взвизгнул, будто 10-тонный поросенок, и, ускорившись, рванул прочь. Слава богам, его путь отступления пролег сквозь толпу оживших статуй, и те начали превращаться в щебенку просто с устрашающей скоростью. Я сполз с принцессы, и выглянул из-за опустевшего постамента, пытаясь разогнать муть перед выжженными вспышкой глазами. Но уже прежде, чем она отступила, я услышал разговор, который заставил меня заглянуть за другую сторону постамента. «А помнишь, как хорошо было в долине, пока туда пахан с этим молодым лоботрясом не приперся? О-то! Тишь да гладь, да божья благодать! Вот времена были! Ага, будем, будем!» Сначала я подумал, что у меня глаза выжгло безвозвратно, и это просто зрительные галлюцинации. Но нет, это было на самом деле. За постаментом, уютно устроившись на медвежьей шкуре, в обнимку с амфорой вина возлежала парочка престарелых эльфов. Верами, лениво отмахиваясь от летавших повсюду огненных бабочек, глушили эльфийскую наливку. «А помнишь, какой он тогда убогий был? Вот, — говорил я, — что надо было ему тогда левое яйцо отстрелить. Глядишь, не тянул бы сейчас свои корявые грабли к нашему цветочку». «Да вы!» От переполнявшего меня возмущения у меня аж горло перехватило, и я потянул свои корявые грабли к их тощим шеям, чтобы свернуть их нахрен, но сдержался. «Да мы! А вы! Да там вашего Гаврюшу заживо жарят, а вы тут бухаете!» «Что? Гаврюшу? И жарят!» Эль с Ромом аккуратно отставили наполненные стопочки в сторону, пошатываясь, поднялись на ноги и недоуменно уставились на луч, бьющий с крыши храма и преследующий по пятам их питомца. В следующее мгновение у них в руках оказались гигантские луки, и в зенит унеслись две стрелы, сверкающие не хуже, чем бьющий оттуда луч. «А принцесса-то у нас просто куколка. Что она в этом недотёпе нашла? Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. Ага, будем. Пойдем. И опять недоуменно уставился на вновь разлегшихся эльфов. Но в этот момент что-то зазвенело, хрустнуло, и бьющий вниз неистовый луч погас. Наверх голову подняли все, включая ошарашенных магов и десяток недобитых скульптур. Видимо, произошедшее было настолько невероятным и невозможным, что обалдели даже местные НПС. «Ладно, хрен с вами, алкашня!» Я махнул рукой на старперов. «Бухайте пока! Я вас потом позову!» «Вали уже, пока мы тебе лишнее не отстрелили!» Я не стал дослушивать их пустые угрозы и, схватив за руку принцессу, на всякий пожарный, ретировался оттуда подальше. Потеряв еще с десяток петов, боевых гоблинов и пару гномов, мы практически справились с ожившими каменюками. И теперь перед нами осталась одна цель — тройка зависших над ступенями магов. Их ступор, связанный с порчей портативного лазера, бьющего с храма, очень быстро прошел. И они уже творили новое колдунство. Мыльный пузырь размером с цепелин, наполненный белесым туманом, лопнул снизу, выпуская дымку наружу. Та мягко ударилась о ступени и потекла по ним, устремляясь в нашу сторону. Яра быстро наложила на нас защитные сферы, но дымка будто не заметила их, прошла насквозь, высасывая жизнь и устремляясь дальше. «Внимание! Вам нанесен синергичный урон магии стихий, магии света, тьмы, жизни и смерти. Общий урон 8,75% от общего количества ваших хитпоинтов». Судя по отхлынувшей отчет крови принцессы и ее сдавленного скрика, на нее эта волна произвела аналогичное воздействие. А пузырь не думал униматься. Наполовину опустев, он очень быстро набухал вновь, и через миг он вновь лопнул, запуская еще одну волну. Да еще одна из последних скульптур мчалась прямо к нам. Мне сейчас было не до нее, пришлось использовать одно из своих умений с неотдельным откатом. Ступени раскололись, разлетелись на осколки, выпуская наружу могучего дендроида 300 уровня. Его ветви плетья метнулись вперед, на ходу перехватывая ретивую каменюку, сдавливая его в своих смертельных объятиях. Тот в ответ врезал по стволу посохом, сдирая со ствола клок коры и разбрызгивая вокруг выбитые капли сока. Дендроид ответил, оплетая корнями ноги. А затем я перестал за ними следить, ибо вторая волна достигла нас, выжимая из тел еще часть нашей жизненной энергии. А пузырь надувался вновь. Десяток секунд такими темпами, и мы все отправимся в мир иной. «Вот сейчас!» Вопль разнесся во все стороны, и пространство ожило. Полтора десятка тихушников-эльфов, обойдя противников с тыла, материализовалось за спинами магов, выпуская свои убойные стрелы. Гномы, озарившись сферами защиты гор, поредевшим клином понеслись вперед. Рэквит во главе своего сильно похудевшего войска поскакал на своей деревяшке вслед за ними. Но больше всего надежд у меня было на Грыма. Неожиданное заявление, понимаю, но имеющее под собой реальную основу. прислонённая к основанию постамента полена, скинула с себя иллюзию, и гоблин-рудокоп, чья уродливая голова была увенчана недавно добытой нами шапкой-манипулятором сознания, вышел вперёд, пристально уставившись на ближайшего мага. Не зная, что из этого сработало, но пузырь, ощутимо вздрогнув, лопнул окончательно, напоследок окатив нас ещё раз разъедающей волной. Видимо, сбили их с каста всё же стрелы, потому что воздействие мозголома мы увидели только через пару мгновений. Один из магов странно затрясся, поднимая посох и долбя им соседа по голове. Одновременно с этим лопнуло защитное поле, золотистым куполом накрывающее сразу всех трёх магов. А затем на агрессоре друг за другом исчезли и оба индивидуальных кокона, оставив его без защиты. Как ни странно, первыми этой беззащитностью воспользовались его собратья, перестав шутить шутки и врубившие все свои способности на полную катушку. Чёрные и алые змеи сорвались с их рук, грызаясь и пронзая тело своего недавнего противника. Те сплошным потоком пронзали и живот, и грудь, лезли в распахнутый рот, в быстро опустевшие глазницы, вгрызаясь во внутренние органы и мозг, насыщаясь ими и устремляясь дальше. Превратившийся в дуршлаг маг повалился на окровавленные ступени, а змеи, сплетаясь и срастаясь друг с другом, совершили немыслимый рывок, приземлились на шапку мозголом и исчезли в ослепительной вспышке. А ещё через миг прибор загудел, заискрил и взорвался, превращаясь сам и превращая своего носителя в горстку невесомого пепла. То, что произошло дальше, мне трудно описать. Бой превратился в беспорядочную свалку. Последнее, что я запомнил, это рухнувший с небес феня, поливающий обоих противников драконьим пламенем, которое снесло по одному защитному куполу. Титанический кулак врезался ему под дых с такой силой, что тот стал похож на раздавленную лягушку, рухнул на ступени, подминая своим телом двух неудачливых эльфов. Второй такой же кулак ударил в подбегающую группу гномов, но сила гор ослабила этот удар, и те смогли добраться до противников, как единый кулак, ударив их начищенными остриями пик. После этого я окончательно почувствовал себя одной из мелких стекляшек, безвольно болтающихся в калейдоскопе. Какой-то злобный великан безбожно тряс и крутил его, ежесекундно меняя окружающие меня картинки. Миг, и рядом со мной эльфы, объятые огнем. Еще миг, и вот 10-метровый Гоша, вылезший из своей родной стихии, погружает врага в свои пламенные объятия и распадается на две половинки от удара ледяного меча. Миг, и сам воздух превращается в лед, сковывая все и вся. Миг, и Зема, схватив мага за ноги, пытается заточить его под ступени храма. Секунда, и моя глефа отсекает мочку уха мага. Он бешено смотрит на меня безумными глазами, и плоть на моей руке начинает расползаться и отпадать от костей гнилыми лоскутами. Другая секунда, и вернувшийся Гаврюша втаптывает своими копытами поверженного мага в землю, а в следующий миг просто взрывается, обдавая всех окружающих потоками крови и потрохов. Миг, и похожие на чокнутых вампиров существа погружаются во все разъедающий туман, который пронзает следы от светящихся стрел. Следующий миг, и оставшиеся в живых соратники выбираются к подножию храма, около которого завис последний потрёпанный маг, уже поднявший посох для последнего смертельного заклинания. Миг, и с одной из колонн храма срывается многотонная, закованная в металл туша, в полёте расправив в стороны все свои 8 щупалец, падает на голову мага, вминая его в неподатливый камень, но не успокаивается на этом и шинкует получившийся ком своими мечами, нарезая его на сотню маленьких магов. Вспышка, и всё закончено. Поздравляем! Вы убили высшего мага стихий, уровень 300, 6 из 6. Получен новый уровень, 283. Вы полностью вылечены. Поздравляем! Вы выиграли битву за храм всех стихий. Награда победителям. Возможность использования храма всех стихий на нужды вашего клана. Проход к исполнителю желаний. Изучаемый свиток древнего телепорта. Миг, и калейдоскоп останавливается, а время очень медленно возвращается в свое привычное русло. Вокруг только стоны, хрипы, сиплое дыхание и кровь. Лестница с подножья и до самого храма выглядит как скотобойня к концу рабочего дня, и в живых остались совсем немногие. Я оглядываюсь. Яра жива. От сердца отлегло. Чтобы я еще раз с ней полез в такую драку, да горянил все синим пламенем. Внимание! Битва с финальным боссом через 3, 2... Я едва успел подняться с четверенек, как меня накрыло. Как не раз бывало до этого, игра решила показать нам ролик о том, что нас ждёт дальше. Всё исчезло. и я почувствовал, как парю вокруг храма всех стихий на высоте птичьего полета, смотря на открывшуюся внизу панораму. А посмотреть было на что. Тысячи закованных в сверкающую броню воинов сплошным потоком текли вверх по лестнице к храму всех стихий. Среди них, разрезая толпу, как ледокол вешние льды, маршировали великаны и тролли. Десятки огров на рыкающих маркарисах подгоняли рабов, волокущих гигантские требушеты и осадные башни. Наездники на вивернах устремлялись с небес к сверкающему куполу храма, неистово трубя врага, поднимая боевой дух воинства. Изображение метнулось вниз, к одним из ворот храма, которые тут же открылись, выпуская из своего чрева одинокую тощую фигуру древнего старика. Он на минуту завис над ступенями, глядя на стремительно приближающихся к нему воинов, а затем воздел руки вверх. Повинуясь его движению, все нападающие взмыли в воздух, на пути чернее, искукоживаясь, будто лист бумаги в жарком огне. Руки упали, и черное облако пепла начало медленно опускаться на ступени храма и на окружающую его землю. Старик еще несколько мгновений повисел, любуясь содеянным, а затем развернулся, скрываясь в темноте храма. Миг. И вот я снова на ступенях, гляжу на запертые ворота храма всех стихий, а мое сердце разрывается от страха за стоящую за моей спиной принцессу. Миг. Еще миг. Сердце режет, будто тупым ножом. Прошла секунда, другая, третья. Ворота не открылись. Ни звука, ни шевеления. Еще секунда. Еще одна. Я будто против своей воли сделал шаг вперед, затем еще и еще, опуская руки на кованые ручки ворот. Внимание! Вы хотите использовать ключ, чтобы открыть храм всех стихий? Я утвердительно кивнул, и врата с тихим скрипом разошлись в стороны, а я замер на пороге, вглядываясь в полутьму храма, освещенную лишь слабым сиянием голограммы, зависшей в середине зала. Она изображала глобус волшебного мира и освещала лишь небольшой участок пола под собой, но и этого хватило, чтобы рассмотреть лежащие на полу останки. Покрытые пылью тела, казалось, пролежали здесь тысячи лет, превратившись в мумии. А может, и не казалось. Может, столько они здесь и пролежали. Мои шаги глухо отразились от голых стен, наполняя мертвое помещение иллюзией жизни, и я склонился над мумией орка. Он высох до каменного состояния, но даже так на его лице была видна победная улыбка. Останки второго были гораздо менее целыми, и я поспешил положить на них руку, развеивая их от греха подальше. Простынь логов я смахнул в сторону. Почитаю их позже, а пока... Отец? Рядом с мумией на колени упал абордажных дел мастер, не скрывая текущих по щекам призрачных слез. Я положил руку на его плечо, не зная, что сказать. «Он спас тебя!» — рядом стала Яра. «Тогда, когда вы шли на остров с войной. И он спас всех нас сейчас, задавив эту гадину раз и навсегда. И он умер счастливым, очень счастливым. Вот только дух его остался заточенным в этой оболочке. Надо освободить его. Думаю, огненная стихия там внизу справится с этой задачей». Еще минуту призрак ничего не говорил, тихо роняя слезы. Затем также молча поднялся, поднимая на руки невесомое тело, и медленно побрел к выходу. Гномы и оставшиеся в живых сокланы, понурив головы, пошли вслед за ним. Я добрел до ворот, протягивая руку назад, чтобы ощутить в своей ладони ладошку принцессы, но наткнулся только на пустоту. «Яра, ты чего?» Я обернулся на застывшую посреди зала принцессу, но она меня будто не слышала. «Идем!» Пришлось вернуться и положить руку ей на плечо. «Пойдем, нас ждут!» «Иди», — мягко сказала она, поворачивая ко мне полные слез глаза. «Иди, дальше я пойду одна». «Что? Куда? Почему одна?» «Идем, нехорошо в такой момент заставлять себя ждать». «Я пыталась, я все сделала, но, видимо, этого мало». «О чем ты говоришь? Я ничего не понимаю». «Конечно, я простая смертная, она богиня. Но я как дура надеялась, что ты сможешь забыть ее. Но нет. И я все же принцесса, и не могу быть второй. Так что я пойду одна. Мне нужно освободить свой народ, своего отца. Они уже 300 лет страдают в плену в преисподней демонов, без возможности возродиться, без шанса уйти на перерождение. Я думала, что я уговорю тебя сделать это вместе». «Но, видимо, у меня не получилось заставить тебя ее забыть. Но, вызвав тварь Мараны, ты напомнил мне, кто ты и с кем связан». «Яра, ты же понимаешь, что я сейчас ничего из твоих слов не понял. О чем ты вообще говоришь?» «О твоей жене, о богине смерти и разоплощения, о Маране. Пока ты с ней, у нас ничего не получится. и к исполнителю желаний я пойду одна. Пора освободить мой народ». Принцесса отстранилась и, повернувшись, пошла к арке на противоположной стене зала. «Стой!» Я схватил ее за руку, но тут у меня на плечи легли две морщинистые, но будто отлитые из адаманта руки. «Пахан, не надо!» «Не стоит!» — поддержал Элером, также серьезно глядя мне в глаза. «Не останавливай ее!» Я обернулся и только сейчас понял, что в зале храма остались только мы со всеми выжившими эльфами. «Не мешай ей выполнить то, что ей предначертано!» «Стой!» — не стал слушать их я. «Хотя бы объясни, о чем ты сейчас говоришь!» Принцесса остановилась, вернулась ко мне, но вместо слов приподнялась на цыпочки, мягко поцеловав меня в губы. И в тот же миг перед глазами замелькали простыни логов. «Внимание! Внимание! Внимание! У вас разблокированы новые функции. Почта. Связь со всеми членами клана. Клановый лидер. Вы можете рекрутировать и принимать новых членов в клан. Бонус. Вы первый клан в волшебном мире. Лимит членов клана увеличен на 10% и достигает 22 тысяч. Расширенный список». Я как бешеный отмахивался от навалившейся на меня информации, сбрасывая ее на потом. Но от последних логов мне отмахнуться не удалось. В отличие от остальных, они были напечатаны золотыми, посверкивающими буквами и никуда не уходили. Пришлось, как последнему идиоту, читать их в этот, скажем прямо, неподходящий момент. Впрочем, после второй строчки письмена смогли привлечь к себе мое внимание. «Игрок Пахан. Уровень 283. Семейное положение – жена. Супруга. Марана, богиня смерти и разоплощения. Дети. Нет. Бонусы, получаемые во время супружества. Хозяин Орды. Вы имеете возможность повелевать существами из свиты богини Мараны. Частично активировано. Имеется возможность призвать существо, убитое вами ранее, и чьи данные записаны в вашу книгу призыва. Длань Бога. Активная. Накладывает благословение божественного уровня на ваш отряд. Заблокировано. Покровительство Бога. Пассивное. Удвоение всех основных характеристик. Заблокировано. Божественный покров. Активное. Неуязвимость на 5 минут в день. Заблокировано. Сновидец. Возможность во сне видеть давно произошедшие события и связываться с близкими вам существами. Активно. Божественная удача. Обстоятельства складываются невероятным способом, давая невозможный результат. Активно. Благость. Вы имеете возможность пользоваться эликсирами, броней, ювелирными изделиями и так далее божественного класса. Я читал и читал, но в голове у меня билась только одна мысль. Я женат? И женат на местной богине смерти. «Яра, подожди!» – безнадежно пробормотал я. «Сейчас я найду здесь кнопку «развестись», и все будет нормально, погоди!» Но, естественно, никакой кнопки здесь не было. Логи пропали, и я только успел увидеть силуэт принцессы, скрывшейся во мраке переходной арки к исполнителю желаний. Конец книги. Текст читал Александр Башков.